заботы и свои дела. Ты не спеши все отложить на завтра, но сделай то, что должен сделать ради Христа. Сегодня тот день, когда нужно прожить каждый миг не напрасно. Сегодня тот день, когда нужно любить. Жить каждый миг не напрасно.